Сакр, который встречал ее, приложил к телу миниатюрный прибор, в котором девушка узнала специальный химический, и мужчина пришел в себя. Когда взгляд его полностью прояснился, девушка задала вопрос. «Меня интересует, где ты берешь эти драгоценные камни?» Мужчина посмотрел на нее восхищенным взглядом, так напомнившим первую встречу с Аликом, что молодая аграфка сначала испытала приятное чувство, а затем раздражение. А мужчина молча продолжал смотреть на нее восхищенными глазами, пока Сакр не стукнул его по плечу. «Если сумеете снять с меня вот это», — он коснулся рукой своего украшения на шее, — «то все расскажу, и могу даже показать». Силиин протянула к его шее пси-щупальце, но все, что она сумела понять, так это то, что сделано оно из натуральной кожи. «Шияна», — девушка повернулась к своей спутнице. Та подошла и внимательно осмотрела его, даже обошла по кругу и надолго остановила свой взгляд на небольшом драгоценном камне, вставленном в ошейник в передней его части, самом обыкновенном на первый взгляд. Дочь владыки еще подумала, что женщина тоже почувствовала настоящий страх этого человека от того, что может случиться непоправимое, для его жизни непоправимое. «Не понимаю, в конце концов», — заявила Псион, — «чувствую его естественный страх перед этим украшением, но не понимаю, что в нем несет опасность. Надо проделывать все на корабле в медкапсуле. Я должен буду умереть», — подсказал пленник, посмотрев на них, и обе женщины увидели в глазах пленника надежду. Пока добирались, девушка подумала, что можно будет применить ментоскоп или пытки, если тот внезапно заортачится. Хотя вряд ли, судя по тому, что она чувствует и видит, мужчина готов на многое, чтобы сняли с него этот ошейник. И что в нем такого опасного? Это же не рабские оковы. Или... Силиин снова потянулась к украшению, и вновь ничего не ощутила. На корабле пленника сразу положили в медкапсулу, которую настроили на скорейшую реанимацию. Шияна протянула руки к украшению, взяла его аккуратно пальцами, рывок и ошейник мигнул бледным светом, а мужчина дернулся и застыл. Девушка действовать начала раньше, чем сообразила, включив капсулу. И спустя пару секунд, когда та начала работать, удивленно прочла появившуюся перед глазами надпись. «Реанимация невозможна. Ментоскоп», — выкрикнула Шияна, мгновенно сообразившая, что надо делать дальше. Уже мертвого мужчину поместили под этот прибор, но все, что сумели рассмотреть аграфы, — это снежную пустыню и часть неба. Последнему факту они очень порадовались, загрузив все искины поиском планеты. Спустя несколько часов работы те выдали результат, что часть космического пространства идентификации не подлежит. Пятая вселенная плюс, темные сектора. Корнеос Шойс находился в помещении, где билось в псионных тисках нечто. Нечто, имеющее свой разум, волю, силу, желание. Вот только последние совершенно не сочетались с желаниями самих Кайлайнов. В данный момент все жители, производство, заготовленные полезные ископаемые были перевезены на другую планету, их новый дом. «Корнеос, ты там важнее», — глухо произнес один из мужчин, находящийся в совместном с еще восемью коллегами трансе. «Твои знания бесценны». «Тас прав», — согласилась с ним женщина. «Ну, заменишь ты троих из нас, пусть четверых, но мы не обладаем теми знаниями, что ты. А сила, воспитаешь новых псионов. Не дайте этому», — он посмотрел на бесформенную массу, — «захватить себя». «Мы помним», — улыбнулась все та же женщина. «Не зря разработали технику взрыв сознания, а совместный он должен хоть ненамного оглушить врага». «Прощайте», — произнес Корнеос, и в ответ почувствовал, как его окружило легкое псионное тепло. Да, они не придумали способа задержать хоть на какое-то время врага, кроме как с помощью мастеров и магистров пси. Ничто не могло удержать врага, а специальные техники могли создавать только живые существа. Эх, а так было великолепно, создать дроида, наделить его возможностями псиона и оставить сдерживать нечто. Спустя 10 минут планетарный челнок привез его на космический корабль, а еще через полчаса последний крейсер Кайлайнов покинул центральную планетарную гроздь Кайвитан. Целые сутки оставшиеся люди сдерживали врага, но вот случилось то, что должно произойти. Корнеос и три других магистра почувствовали отголоски страшной гибели людей. Неведомый враг получил свободу. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Инцидент с пленным Кайлайном, который сумел не только сбежать, но и уничтожить труды нескольких десятилетий, сказался на заведующем лаборатории. Поэтому сейчас он находился в королевстве Тилари на планете, где были обнаружены пауки, на основе паутины которых и была создана новейшая бионейросеть. И не только она, несколько имплантатов тоже обещали существенное повышение возможностей организма, особенно при совместной их работе. А сейчас ему лично приходится рисковать и идти в логово этих очень опасных тварей. Мало того, что поиск его длился невероятно долго, так еще сами пауки каким-то образом мутировали. Или просто ранее сполоты не сталкивались с подобным проявлением их умения, то ли объединяться в группу, тем самым усиливая свои псионные возможности, то ли на время они умели их повышать. В сторону второго варианта намекали их исследования, в которых у подопытных людей псионические способности сначала падали до нуля, затем резко повышались. Сейчас профессор Джейрони облачался в защитный комбинезон и вспоминал свое посещение королевы. Разговаривала та с ним спокойным голосом, но та язвительность, которая время от времени проскакивала в ее словах, рассказала мужчине все. И действительно, его обязали сначала передать все свои последние не только наработки, но и мысли новому своему помощнику, а затем отправили на эту планету. «Вернешься с новой партией арахнидов, останешься руководителем лаборатории». Такой был вердикт правительницы Спалотов. Поначалу он не представлял себе всей сложности этого процесса, так как по докладам предыдущей экспедиции особо больших проблем пауки не представляли. Теперь же профессор был уверен, что в то время им очень крупно повезло. Сейчас эти насекомые защищали даже свои территории намного воинственней. Не говоря уже о логове, для обнаружения которого спалоты потратили больше полугода. Но, если в одном случае, по их территории, им удалось пробраться незамеченными, используя все свои псионические и технические возможности, то первая же попытка приблизиться к логову закончилась полным уничтожением группы. Поэтому теперь, в составе второй группы, ему лично надо идти. Он бы и хотел отказаться, но требование командира отряда воинов было однозначным. Килвис, как лучший знаток повадок пауков, должен обязательно пойти вместе с ними. И идти надо как можно скорее, так как дроны зарегистрировали какие-то шевеления, подозрительно похожие на то, что арахниды собираются покинуть это место. К сожалению, направить ближе их невозможно, так как никакая маскировка не сможет скрыть этих летающих наблюдателей, а их паутина легко приклеивается к корпусу, после чего пауки притягивают их к себе и уничтожают. Вышли на улицу, задействовав все возможности по маскировке, как технические, так и псионные. Два дроида и три дрона с другой стороны от логова начали имитировать попытку проникновения, и их отряд двинулся вперед. 5 минут. Все спокойно подошли к месту гибели первой группы. Ничего подозрительного не заметив, группа медленно и осторожно отправилась дальше. Профессор, в задачу которого входило отслеживать обстановку и предупреждать о возможных неприятностях, передвигался в центре. Но пока ничего опасного он не видел, а вот подозрительное присутствовало, намного меньше паутины. Он из предыдущих докладов знал, насколько много имелось ее, поэтому отдал приказ остановиться. Отряд замер, а бойцы приготовились к отражению нападения. Внезапно вокруг него взорвалась земля, а самому Килвису показалось, что его завернули в одеяло. Паутина сеть, мелькнула у него мысль, а в следующее мгновение его сжало со страшной силой. Такому неожиданному нападению подверглись все спалоты отряда, и только командиру благодаря его невероятному чутью на опасность удалось в последний момент отпрыгнуть в сторону от ловушки, задействовав все скрытые резервы организма. До места стоянки челнока он добежал за несколько секунд. Передав сигнал об уничтожении группы, он принялся дожидаться приказа. «Уходим скорее», — приказал вбежавший в рубку псион. Воин хотел было расспросить об опасности, но, увидев выражение его лица, понял, что дело приняло скверный оборот. Наверняка этот Данго, если это его настоящее имя, сейчас сдерживает атаку пауков, и судя по всему сопротивляться ему осталось недолго. 5-я вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, офис агентства. Зухара Майсар просматривала донесения агентов. Ситуация на планете накалилась из-за сильного противодействия двух рас, аграфов и спалотов. Владельцы планеты пока еще не знали об этой подковерной войне, и глава секторального офиса размышляла о возможном предоставлении информации. Осложнялось все тем, что правитель планеты не верил в угрозу от кого-то извне, и особенно не верил, что раса из темных секторов может представлять опасность. Офис на планете был, поскольку это прописывалось в заключенных договорах, но отношение к нему и его людям оставляет желать лучшего. Даже в том, что аграфы сдерживают освоение планеты, она не может предоставить убедительные доказательства, а от выводов ее аналитиков Эндера отмахнуться, тем более что она уверена, что в этом случае те же аграфы предоставят действительно стоящую помощь, а теперь еще спалоты занимаются на планете непонятными вещами. Нет, то, что они что-то или кого-то ищут, секретом не является. Все дело как раз в предмете их поиска. Одному из ее аналитиков пришла в голову мысль, что на том материке находится нечто, оставшееся от древней цивилизации их врагов, а это как раз подпадает под их юрисдикцию. Кстати, это вполне возможно, потому как кайлайны в то далекое время, если судить по сохранившейся информации, интересовались планетами с повышенным псифоном. Как раз, как Гелла, Десса Зухара, влетела в кабинет ее помощница. У спалотов произошел конфликт на соседнем материке, и они срочно его покинули. Один из наших дронов-разведчиков сумел подобраться поближе и видел, как отряд уходил в сторону Большого Леса. Обратно вернулся только один кошак и буквально сразу челнок стартовал. Тогда же связь с дроном была утеряна. После всего этого еще один разведчик, находящийся на большом расстоянии, засек появление в этом месте местного паука. Значит, арахниды, задумчиво произнесла Майсер и показала, что ее помощница может уходить. С этими животными в свое время познакомились люди агентства и пометили, как очень опасного хищника. Это немного позже установили, что они всеядны. Все-таки не артефакт, мелькнула у нее одновременно и радостная, и огорченная мысль. А может быть, эти редкие животные охранники? После этого женщина надолго задумалась, могли ли древние кайлайны вывести подобную породу, и сама же дала ответ. Да, работа на этой планете принимает совсем другой оборот. Теперь она может с чистой душой требовать от руководителей большой помощи клану Эндера в целом, и планете Гелла в частности. С подобными вопросами надо лично обращаться к начальству, поэтому женщина приказала готовить ее звездолет. Спустя час космическая быстроходная яхта типа «Гончая» ушла в гиперпрыжок. Глава 2. Россия, 15 километров к северу от Ростова-на-Дону. Проснулся от того, что луч солнца попал мне в глаза. Прикрыв их рукой, попытался вспомнить последние события, и тут же вскочил на ноги, оглянулся. Фу-ух, облегченно выдохнул я, наконец-то на земле и без проблем. Вокруг меня простиралась девственная зимняя природа. Передернул плечами и только сейчас сообразил, что мой комбинезон сломался в магической вселенной и теперь мне прохладно. Хорошо, что сама ткать является отличным теплоизолятором, иначе замерз. От того, что я на своей родине, мне стало так радостно, что принялся напевать песенку, зимнюю, новогоднюю, детскую. В лесу родилась елочка. Поскольку стрел у меня нет, то снял тетиву с лука и убрал его за спину. В руку же я взял подарок Нейтаны. А как здесь с магией? Воскликнул я, задействовав магическое зрение. Картина сложилась очень интересной. Здесь в основном присутствовала рассеянная магия, то есть не потоки, а искорки. Но самым удивительным было то, что кроме них наличествовала тончайшая сеть, настолько тонкая, что я не видел, движется энергия по нитям или нет. Естественно, мне срочно захотелось применить свои полученные в Академии знания. Начал с того, что лучше всего получается, жесты. Вспомнил влияние толщины потока, его насыщенности, скорости и начал импровизировать. С толщиной все ясно, очень тонкая, практически на граничащих условиях. С насыщенностью более-менее понятно, линии пусть и тонкие, но не бледные, а значит, значение минимум среднее. А вот в отношении скорости приходилось подправлять жесты пару десятков раз. Но, несмотря на все мои труды, эта часть создания целительских техник не работала, или просто не сумел подобрать правильное исполнение жеста. Скорее всего, второе. Далее я проверил классику магии, заклинания. В отличие от жестов, рисунки плетений получались достаточно громоздкими. И это несмотря на то, что создаю я самое простое, заживление ран первого круга. По действию, так это убрать небольшое кровотечение из царапины, заживить место укола или легкого и неглубокого пореза. А все из-за очень тонких линий, для компенсации которых приходилось добавить большую часть рисунка. Как результат, у меня тоже ничего не получилось. Рунами я даже не пробовал заниматься, обратившись к наговорам. И вот уже на третьей попытке я почувствовал, как сработала магия. И это у меня, у которого эта часть получается откровенно слабо. Правда, надо сказать, что я сам тоже не испытывал к этим словесным заклинаниям большого желания. А оно воно как оказалось. Я начал совсем по чуть-чуть менять тональность, ритм, протяженность гласных звуков. Уже не согласно известным мне законам, а просто импровизировал. И надо сказать, что добился существенных для себя успехов. Наговор получился довольно коротким, по крайней мере, короче, чем оригинал, но с более резкой сменой тональности. Я настолько увлекся исследованиями, что оторвался только тогда, когда забурчал живот. Фигасе, удивился я, сориентировавшись по солнцу. Прошло 3 часа, как я занялся магическими исследованиями. Достав из рюкзака пару сушеных фруктов, купленных в свое время у крестьян, я направился в сторону зимней охотничьей заимки. Как я не спешил, но дойти сегодня не сумел, а все виноват глубокий снег, куда я проваливался. Когда солнце склонилось к горизонту, я подошел к неплохому месту для ночлега. Заморачиваться с лапником я не стал, поставив палатку, точнее шатер, прямо на снег. Забравшись внутрь, я расстелил спальный мешок и принялся наблюдать за магией. Она тоже работала. Спустя 10 минут я почувствовал, как нагрелся немного воздух. В свое время я расспросил гнома, декана факультета магического конструирования, о заклинаниях, которые работают без накопителей. Оказывается, использующиеся в подобных вещах заклинания требуют немного магической энергии. Поэтому для них применяется специальное плетение, которое впитывает в себя магию. К различным боевым или защитным чарам оно не подходит, потому что там требуется одновременный выход большого объема. А многие бытовые работают, если так можно сказать, медленно. Вот в них и применяется это очень полезное заклинание. Точнее, это не самостоятельное плетение, оно работает только совместно с чарами, которым необходима энергия. Вот сейчас я убедился, что на земле их тоже можно применять. И уже когда залез в спальный мешок, наконец-то сообразил, что за вопрос буравил мне мозги. Еще, когда жил в коммуне, читал книги, что в Древней Руси использовались наговоры. Да и не только у нас, в других местах различные шаманы и кудесники тоже пользовались звуковой магией. Бубны, колотушки, песни и прочее. Значит, наши предки знали, что на земле применим этот вид волшебства. Блин, а он у меня идет хуже всего. Надо будет еще заняться плетениями и жестами, подумал я и на этой ноте провалился в сон. Утром проснулся от чувства голода. Надо скорее дойти до охотничьего домика, где, я точно знаю, имеются стрелы. Да и не только они, там же под потолком лежат запасные лыжи. Старые, конечно, но я сейчас и таким буду рад. Целый день прошел без происшествий, и я все-таки добрался до своей цели. Найдя стрелы, я первым делом отправился на охоту, но в этот день мне не повезло. Поэтому пришлось довольствоваться сваренным компотом из сухофруктов. Олень поднял голову, и я замер. До этого он ковырялся в снегу, то ли траву искал, то ли еще что-то, но я выдал себя движением. Вот что значит долго не ходить на охоту. Потерял немного свои навыки. Минуту он оглядывался и принюхивался. Учуять он меня не мог. Уж с какой стороны подходить к добыче я никогда не забуду. Он снова принялся за свой обед, а я медленно поднял лук. Выстрел, и у меня будет вкусная трапеза. Еще сутки я провел в охотничьем домике, где за это время накоптил себе мясо. И на утро 4-го дня моего пребывания на земле отправился к Ростову, который на Дону. Уже почти у самого города началась снежная метель, так что пришлось пробираться по памяти, которая меня не подвела. Добрался до дома, где провел 6 лет, и, как я и ожидал, там никого не оказалось. Подвал навеял воспоминания, что я просто постоял посреди комнаты с печью и камином 5 минут. Удивительно, но здесь недавно кто-то жил. Может быть, 2 или 3 дня назад. Возможно, просто какой-то охотник или из другой коммуны кто-то приходил в город в поисках чего-нибудь ценного. После более тщательного осмотра, за время которого я нашел колчан со стрелами, в дальней комнате разложился на ночлег. Естественно, в палатке и в спальнике. Что-то заставило меня проснуться. Прислушался, тишина. Но в моменты пробуждения моей интуиции я ей доверял всецело. Поэтому я не стал зажигать магическую лампу, а, выйдя из палатки, тихо и осторожно направился к выходу. «Так ты, Гриш, что здесь была одна из самых крутых коммун?» Донеслось до меня, и я замер. «Ага», — ответили ему грубым и неприятным для моего слуха голосом. «Представляешь, у них было 2 ГРУшника из отдела особых операций. Ликвидаторы, короче. Хорошо, что один летом сдох, когда они с залетными столкнулись. Не знаю, взяли бы мы их тогда, если бы тот остался жив. Этот последний козел только с пистолетом и ножом нескольких наших положил. А наши-то были с автоматами и в бронниках, И не какие-то лохи, а бойцы. Как вы их всех не порешили-то? Да хотели грохнуть, а баб трахнуть, но был заказ на много рабов, говоривший сплюнул на пол. Срочный, БЛ, а куда их дели? Продали клановцам, или че? Не, на руднике Алькартам. Год назад там че-то нашли, золото, серебро или еще что. Ты куда? Да пойду вниз, может найду что. А ну стоять, сейчас должны подойти остатки этих коммуняк, и заржал. Говорят, там девок молодых полно, вот позабавимся. А че там классного, ты же вырубишь их парализатором. Я услышал удивление в голосе. Ничего ты не понимаешь, произнес мужчина с неприятным голосом и снова заржал. У меня в голове, словно что-то щелкнуло, и я понял главную суть их разговора. Сейчас сюда должны подойти люди из какой-то коммуны. Они говорили об остатках и, так понимаю, что первые, кто пришел сюда, уже где-то там, на юге, стали рабами. Изнутри меня поднялось чувство ненависти к этим подонкам. Убрав нож, я тихо вернулся к своим вещам. Натянув тетиву на лук, я выбрал 3 стрелы из найденных и направился обратно. Мягко ступая, начал подниматься по лестнице на 1-й этаж. По пути наложил стрелу. Уже когда почти поднялся, снова услышал неприятный голос. Вот они, точно, есть бабы, есть. Расположились они, где я и предполагал, на веранде у большого окна, из которого прекрасно просматривалось пространство перед воротами во двор. Я быстро сделал несколько шагов по лестнице, еще 5 шагов в коридоре и появился из-за угла. Спиной ко мне стояло 3 человека, и у меня на задворках мозга мелькнула мысль. Теперь понятно, почему взял 3 стрелы. Колчан я взять не мог банально по причине отсутствия ремешка для крепления. И первый выстрел я сделал не по мужчине, доставшего парализатор, а по третьему, о котором не подозревал. И это было целиком и полностью оправдано, потому как линия убийства непосредственно перед самым выстрелом сместилась в сторону. Вот это интуиция и опыт. В прыжке он развернулся, доставая пистолет, и в этот момент моя стрела попала ему точно в горло. А вот остальные 2 даже не дернулись, и я их убил с чистой совестью. На улице то ли услышали звуки падения, то ли увидели в окне шевеление, но там раздалась команда прятаться. Я подошел к окну и из-за стенки крикнул: «Не бойтесь, клановцев больше нет, а ты тогда кто такой?» После этого у нас завязался диалог на 15 минут. В конце концов, ко мне направился разговаривавший со мной мужчина в военной форме. Мы еще поговорили 30 минут, за которые мне удалось убедить их, что это место не самое безопасное. И да, это остатки клана, за которыми он отправился. Жили они недалеко от Ростова-на-Дону в городе Челтырь. Что удивительно, их никто не трогал. Наверное, по причине того, что обитала коммуна не в самом городе, а рядом с ним в пещерах. И до последнего времени у них все было хорошо, но 7 месяцев назад исчез их ходящий. Точнее, он не был жителем коммуны, но приносил им приборы и магические вещи, благодаря которым все люди чувствовали себя достаточно комфортно. И даже стая волков, обитающая недалеко от них, не желала приближаться, так как в свое время почувствовала на себе работу парализатора. А сейчас заряд в оружии закончился, обогревающие приборы перестали работать. Магические еще держались и, если бы не четверолапые хищники, то коммуна смогла бы выжить. Да лето дожили бы, а там бы получше подготовились к зиме. Поэтому было принято решение перебираться в Ростов, где, по слухам, жили тоже неплохо несколько коммун. Волки их преследовали день, но охотники и не только они были начеку и, потеряв убитыми 10 хищников, те отстали. Когда почти добрались, то остановились на стоянку, а взрослые ушли в город. Здесь они очень удивились отсутствию людей, подозрительно это было, но им все равно требовалось жилье. Поэтому решили остановиться на какое-то время здесь и выяснить, что здесь произошло. Взрослые остались здесь налаживать жилье, а он отправился за остальными. И вот из 15 этих остальных было всего 5 взрослых, а остальные дети. Хорошо, что откровенно маленькие отсутствовали, а так им было от 10 до 14. «Располагайтесь», — приказал он своим, — «разожгите печь и камин, чтобы нагреть подвал. А вы», — он строго и немного недовольно посмотрел на 2 девушек 12, кажется, лет, — «ложитесь и лечитесь, как можете». «А что с ними?» — поинтересовался я. «Да шило у них в одном месте», — поморщился мужчина. «Полезли на разрушенный дом, чтобы посмотреть, что там да как, ну и упали вниз, и обе на свои задницы, из которых шило торчит. После этих слов обе девчонки покраснели и поспешили уйти. Вот только сразу же скривились и снова пошли черепашьим шагом. Кстати, были они близняшками. А что им не сиделось? Мне, кстати, был интересен этот момент, так как в нашей коммуне в таком возрасте старших слушались все. И это распространялось не только на нас, но и на других, так как иначе не выжить. Да у них чувство опасности развито сильно, особенно когда находятся рядом друг с другом. Что-то почувствовали угрозу и захотелось им тут же проверить. Я могу помочь. У тебя техническая аптечка есть? Или амулет магический? Вообще-то целительскую магию в амулет не внедрить. На автомате ответил я. Если вам кто-то предлагал, то это точно шарлатан. А ты откуда знаешь? Очень подозрительно уставился на меня мужчина. Так ходящие никогда подобные вещи не приносили. Нашелся я. Что ж, иди, помогай, вынес он решение. А я посмотрю. Лежали девочки на медвежьих шкурах на животах. Оно и понятно, ведь их мягкие места в данный момент пребывают не в лучшей форме. КХМ, я замялся. Мне надо, чтобы они сняли одежду, где ушибы. Что о, как по команде они поднялись на локтях, ой, рухнули обратно. Ну, не хотят, как хотят, я пожал плечами. Я им дам не хотят, быстро показали ушибленные места. Вот это да, умеет мужик правильно сказать. Эти две даже не пискнули, и, несмотря на холод, оголили свои синяки, а сами при этом стали красные, как демонессы, уткнувшись лицом в шкуры. И я их понял, когда увидел непосредственно сами места ушибов. Думал, что это верх бедра, но оказалось, что именно попки, а синяки там были знатные. У той, что права, так вообще обе половинки попки представляли собой синеву, как еще ничего не сломали. Колди Уяйка Тина Укил, начал нашептывать я, касаясь места ушибов. Да, у меня с наговорами плохо, поэтому и необходим дополнительный контакт. Та же эльфийка из нашей группы наговором вообще чуть ли не с 2 метров могла лечить. Я увидел, как от моих слов синева ушла, но не окончательно. Проделал это с другой девочкой. Вот у нее результат был лучше. Через пару часов надо будет повторить, сказал удивленно наблюдающему за моими действиями мужчине. Раньше нельзя, так ты знахарь-ведун, пробормотал он. Тогда понятно, как ты выживаешь. Я не стал переубеждать его. Он принял меня за потомственного местного знахаря. Это как раз те, кто умел в нашей стране лечить наговорами. Я бросил взгляд на своих первых пациентов на земле, встретившись с ними глазами. Покраснев пуще прежнего, они снова уткнулись в шкуры. А что еще можешь вылечить? Да немного совсем. Я недовольно скривился, только такие небольшие раны. Узнав про это, он направил ко мне 5 человек, трое из которых были детьми. У всех были ссадины и порезы на руках, с которыми я справился на отлично. После этого он разделся, показав мне свою спину. Фигасе, изумлению моему не было предела. На правой стороне спины, почти свержу и до поясницы шли 3 шрама. Кремень мужик, он ведь за время всего нашего разговора ничем не выдал своего состояния, ни разу не скривился. Я принялся лечить и его, но сразу предупредил, что вылечить не смогу, а только облегчить самочувствие и немного помочь самостоятельному заживлению. После него я помог местным с размещением, затем сделал повторные сеансы с близняшками и Никитой, как звали мужчину, и стали разговаривать о дальнейшей их судьбе. Он согласился со мной, что им лучше вернуться обратно в Челтырь. Сейчас с новым парализатором и оружием этих клановцев они смогут там выжить. Тем более, что у одного, самого опасного из них, оказалась аптечка из технической вселенной, полностью заряженная, поэтому хватит ее надолго. Вообще-то, узнав о предстоящей им всем судьбе, он хотел сорваться уже сегодня, но после раздумья решил, что можно подождать до завтра. Вечер подошел как-то быстро, и я направился к себе. В палатке у меня было очень тепло, настолько, что я использовал спальный мешок в качестве подстилки. Более того, я даже снял свой защитный комбинезон, оставшись в одежде, напоминавший нечто среднее между нижним бельем и спортивным костюмом. В магической вселенной он назывался легкий подоспешник и состоял из 2 частей, верха и низа. Растянувшись, я задумался о моих дальнейших действиях. Судя по всему, за коммуны взялись очень серьезно и вряд ли отступятся. Возможно, эти люди последние свободные жители Земли. Надо бы поскорее заняться обустройством места жительства на моей родной планете. В идеале это добыть кристалл жизни и где-то на территории России его использовать. Вся проблема в том, чтобы суметь попасть за завесу в магической вселенной. Другой вариант — это там создать свой клан, прийти сюда с магическим оружием, принести оружие из технической вселенной и освободить моих сокомуновцев, или вообще всех рабов, найти незанятую территорию и обустроить ее для жизни. Первый вариант предпочтительней, так как после освобождения никто нас не будет искать невесть где. А где лучше внедрить этот кристалл? Задал я вслух риторический вопрос, и только хотел подумать над этим вопросом, как у моей палатки послышалось шебаршение. Задергалась входная шторка, открыл и нос к носу столкнулся с одной из близняшек. Тут ее кто-то толкнул сзади, что девчонка почти влетела в шатер. Я едва успел отодвинуться в сторону, и тут же сюда юркнула ее сестра. «Вау, а у него здесь жара, а ну, марш отсюда!» «Да ладно тебе», — заговорила та, что влезла, точнее, влетела первой. «Мы поместимся втроем, сейчас задницу надеру обеим», — возмущенно и нотками строгости пригрозил им. «Не-а», — синхронно замотали головами они. «Класс!» Снова заговорили дуэтом и разлеглись рядом, а меня посетила одна идея, не очень, но мне не хотелось делиться. Палатка, точнее, шатер у меня не очень большая, а я люблю во сне раскинуться, а не ютиться где-то в уголке. Наверное, сказывается, что в коммуне во время морозов мы спали все вместе, чтобы теплее было. Изнасилую ночью, и сделав лицо пострашнее, потянулся к ним руками. «Не-а», снова замотали головами и, захихиков, добавили: «Скорее мы тебя изнасилуем», и покраснели. А до меня дошло, что эти оторвы же чувствуют опасность, и если бы от меня им что-то грозило, то не пришли бы. Скорее всего, они часто делали различные выходки, но им все сходило с рук. «Сейчас Никите скажу», я наклонился, чтобы выйти. «Эй», они схватили меня за плечи, и снова сработал на автомате. Волна по телу, которая сбросила их руки, и в следующий миг мои руки прижали их к полу. «Не надо говорить дядь Нику», жалобно почти простонали они. «У тебя здесь тепло очень, можно переночевать», и жалобно глазками так хлоп-хлоп. А я вспомнил, как сам в детстве пытался лечь ближе к печке. Жалко стало их. «Ладно, спите», я отвернулся и лег спать. Проснулся рано, сев, посмотрел на двух гостей, которые, отвернувшись от меня, сладко посапывали. Одевался я за пределами своего жилища, и хочется сказать, что бодрило достаточно сильно. Все трое мужчин и две женщины уже встали и начали собираться. «Не надоели они тебе?» — спросил Никита. «Балую я их, да и не только я. Сколько раз они спасали жизни нашим, а вот с этим». И он показательно осмотрелся. «Я прекрасно его понимаю, моя интуиция вообще по большей части дрыхнет, лишь изредка просыпаясь, чтобы покушать или сходить по надобности. Да все нормально», — я махнул рукой. «Пусть хоть выспится». «Дядь Ник», — раздался возглас у нас за спинами, — «надо срочно уходить». «Ага», — эти двое в легких спортивных костюмах, в которых спали, прибежали прямо сюда, но со словами «Никиты, брысь», тут же умчались обратно. Я тоже поспешил, чтобы сложить свои вещи, и уже с рюкзаком отправился к мужчине. «Я так понимаю, твои племяшки почувствовали опасность сильную. Дай мне автомат, я встречу клановцев». «Один?» — удивился он. «Да, они точно прилетят на самолете, а я просто не дам им приземлиться. Да пока ты будешь бежать к месту посадки, они тебя перестреляют». В ответ я промолчал. Мужчина пристально посмотрел на меня, а затем молча отдал автомат. Я же был уверен, что приземляться они будут на том же месте, что и тогда, когда уводили в рабство нашу коммуну. А значит, мне не придется бегать по окрестностям в поисках места приземления. Они ушли как настоящие профессионалы. Замыкающим шел Никита, который заметал следы. На земле это никого не обманет, а вот с воздуха уже очень сложно различить, что там кто-то прошел. Если специально искать, то можно, но надеюсь, что клановцам не придет это в голову. На самом деле это может произойти, так как у троицы, которую я убил, с собой была рация малого радиуса действия, как раз, чтобы связаться с пилотом на подлете, то есть земного производства. Поэтому оставалось надеяться, что, не получив ответа, они все же будут приземляться, а не летать по окрестностям. Взяв с собой автомат и шкуру белого медведя, отправился к месту засады. Я тоже заметал за собой следы. Вот и развалины, с которых прекрасно просматривается как место посадки, так и небо над ним. Укрывшись мехом, я принялся ждать. А ведь эти пигалицы, скорее всего, не интуиты, а прорицательницы, пробормотал я, когда увидел в небе черную точку. В столичной библиотеке, когда я там искал информацию по истории, Мне на глаза попалась книга «Пророки». Кто они? Автора не помню, но в первой же главе он очень подробно объяснял разницу между ними. Ведь и те, и другие чувствуют опасность, но их чувства работают по-разному. Интуиты работают, то бишь подключаются, если так можно выразиться, к информации о намерениях. Иными словами, наши желания где-то там в высоких сферах что-то образуют. Там он говорил, что эти сферы находятся уже в областях божественных энергий. И чем сильнее чувство, тем больше ком энергии получается. При отсутствии оного или очень слабом, ничего подобного не происходит, либо к этой информации затрудняется доступ. Интуиты могут чувствовать эту энергию, если она направлена непосредственно на него, поэтому интуита и можно обмануть. Пророки, прорицатели и оракулы подключаются к так называемым линиям судеб, а это уже полностью область богов, поэтому таких людей и нелюдей рождается крайне мало. А в отношении девчонок, то, как они почувствовали, точнее, увидели опасность, у меня и возникла эта мысль. Сейчас я наблюдал за приближающейся точкой, которая постепенно превращалась в знакомый мне самолет, и он начал заходить на посадку так, как я и предполагал. Взял на прицел место, где располагаются баки с горючим. «Наконец-то посчитаюсь с вами», зло и радостно одновременно прошептал я. И тут, Россия, Краснодар. У Коршуна сегодня с самого раннего утра были нехорошие предчувствия. Не так, как тогда, когда его отряд встретился с бойцами клана Груши, а как бы сулившие не смертельные, но ощутимые неприятности. Проснулся он очень рано и 3 часа лежал в кровати, стараясь уснуть, но так и не смог этого сделать. Затем поднялся, вышел на террасу и долго-долго смотрел на море. И только после пришедшей в голову мысли «словно прощаюсь навсегда», вернулся обратно. И совсем не удивился, когда поступил приказ срочно лететь за бойцами его отряда и забирать их в любом случае. А после этого отправляться до Бузовского месторождения нефти, где вчера были замечены неизвестные личности. Они только 3 дня назад привезли новую партию рабов, оставив там 3 человек дожидаться остальных членов коммуны. Все бы ничего, но один из оставшихся был отличным следопытом, да и опасность чувствовал очень хорошо. Вот его-то и необходимо было забрать, чтобы выследить незнакомцев. Группа собралась быстро, и вскоре они уже летели в сторону Ростова. «Коршун, ты чего?» – спросил его сторожил отряда, отзывавшийся на кличку «Доцент». «Сам не свой, да как-то не по себе». Коршун скривился. «Может, тогда сядем раньше и пешком пройдем до места?» – предложил бывший преподаватель университета. «Времени нет», – поморщился командир отряда. «Итак, скорее всего, опоздаем». В предчувствие верили все члены отряда, поэтому после этого короткого диалога они принялись проверять снаряжение. Дальнейший путь прошел в полной тишине, если не считать гула двигателей. «Идем на посадку», – услышали они крик пилота. Самолет начал снижаться, и у Коршуна привычно заложило уши. Он ненавидел эту свою особенность, но ничего поделать с ней не мог. Внезапно интуиция взвыла сиреной, и он, не раздумывая, вскочил и принялся открывать двери. «До земли недалеко, снега много, не разобьюсь», — билась у него в голове мысль, когда он сумел их распахнуть. И уже выпрыгивая, он услышал стук пуль по корпусу самолета. А вот с приземлением ему крупно не повезло. Оно пришлось аккурат в остатки дома. Удар в ноги пришелся такой, что никакие его умения не спасли от травмы. Ему даже показалось, что он услышал хруст. Хотел приподняться, но прострел вдоль позвоночника прекратил его потуги. Осторожно пошевелил руками, ногами и облегченно выдохнул. Позвоночник хоть и получил сильный удар, но не сломался, в отличие от правой ноги. До его слуха донесся взрыв. «Да чтоб тебя!» – выругался он и потянулся к нагрудному карману, доставая оттуда переговорное устройство из другого мира. Последовало полминуты ругани матом, так как устройство было сломано, а он даже не почувствовал, как одна пуля попала в него. Шансов на спасение остается совсем мало. Как профессионал, он бы обязательно проверил того, кто выпрыгнул из самолета. Он, превозмогая боль, повернулся и сумел достать из-за спины автомат. «А теперь оставь автомат и убери руки», — услышал он незнакомый голос. «Вверх убери». Пару мгновений он раздумывал, выполнить приказ или нет, успеет он выстрелить на голос или нет. В итоге, решил пока повременить с боевыми действиями. Оставив оружие у себя на груди, он поднял руки. Спустя пару секунд, в поле его зрения появился кто, а когда он узнал человека, не воздержался от изумленного возгласа. «Ты, Россия, Ростов-на-Дону, а я все думал, кто это такой шустрый, не менее удивленно сказал я. «Вроде бы стрелял в тебя. Неужели промазал? Этого человека я знал, помнил по тому моменту, когда меня все-таки поймали. А судя по разговору вчерашних боевиков, он же занимался и разорением нашей коммуны, а возможно он убил друга дядь Миши. А еще этот человек обладал сильной интуицией, а я перед тем, как открыть огонь по самолету, испытывал бурю эмоций. В основном то, что сейчас, наконец-то, я посчитаюсь с уничтожившими моих друзей врагами. Впредь будет для меня наука. Главное, что знал же об особенностях интуитов, но не сумел обуздать свои эмоции и чувства. Это ты разорил нашу коммуну, а моих друзей сделал рабами». После этих слов я, перейдя в режим убийцы, чуть ли не упал на него, направляя нож ему в горло, и тут же откатился в сторону, чтобы не испачкаться брызнувшей из раны кровью. Патроны, само собой, тратить не стал. Спустя 5 минут я, помародерствовав, забрал у него все нужные вещи, такие, как автомат, пистолет Беретта, 2 запасных рожка к автомату и обойму для пистолета, легкую броню и ломаный какой-то прибор. Последний был сделан наверняка в технологической вселенной, так как моя пуля не смогла пробить его на вылет. Порадовался, что не промахнулся, тем более что стрелял тогда безо всяких тонких наводок в виде нити стрельбы. Прикрепив все к рюкзаку, надел его на спину, вставил ноги в крепление лыж и направился догонять моих новых знакомых. Никита мне рассказал, куда они направятся. В сторону своего родного города, но жить будут в другом месте. Тоже в пещерах, но других, в 5 километрах от старого места жительства. Для жилья они более удобные, за исключением одного момента, питьевая вода. Если там ключ находился внутри, то сейчас к нему надо будет ходить за 500 метров. Правда, это только летом. Догнал я их на 2-е сутки. Еще за несколько километров я знал, когда это случится, следы мне все рассказали. Порадовался, что навык охотника я не растерял. Как? Этим простым вопросом встретил меня Никита. Все хорошо. Я остановился, снял рюкзак и достал из него трофей, протянув их мужчине. Это вам. Нет-нет, я обойдусь, поспешил вставить слово, поскольку видел, что он хотел поспорить. Мне бы стрел для моего лука. Принесли мне целых 4 колчана. Я по привычке доставал стрелы и проверял их при помощи своего чутья. Удивительно, но отобрал целых 20 штук. Когда закончил, увидел очень внимательный взгляд мужчины. После этого он покачал головой и мы стали прощаться. Просто пожали друг другу руки и я отправился в сторону зимнего домика. И еще очень долго чувствовал на себе возмущенный взгляд, или взгляды. А на следующий день в пути я увидел проявление нового мира. К сожалению, определить, какая это вселенная, не представлялось никакой возможности. Лес. Сняв лыжи, спрятал их в росших рядом кустах, натянул тетиву лука и взял его в левую руку, в правую магический нож. Направился в сторону нового мира. Приготовившись к неожиданности, я перешагнул барьер. Глава 3. 5-я вселенная плюс, фронтир, планета Тарханис. Новая вселенная встретила меня, скорее всего, новой планетой. По крайней мере, рядом с собой я не увидел ни одного знакомого растения. Что деревья, что кусты я видел впервые, даже трава и та была другая. Конечно, это может быть другой материк на Гелле, но что-то внутри меня подсказывает, что я прав. Задумался об этом факте феномене. Ну, незнакомо все, хотя небо такое же, голубое с едва заметным зеленоватым отливом. Так и земле тайга отличается от джунглей. Что же мне подсказало? Вновь и вновь мелькала у меня мысль. Опасности я не заметил, поэтому, усевшись под то ли низким деревом, то ли под высоким кустом с огромными листьями, спускающими почти до земли, решил немного отдохнуть, заодно проанализировать свое состояние. Принюхался. Запах, он и есть запах, а я не кошка или собака, чтобы отличить все тонкости. Нет, если бы пахло или воняло чем-то очень неприятным, то я бы учуял, а так, дышится как-то здесь легче, пробормотал я. Точно, добавил выкриком. Вот оно ощущение, здесь дышится легче, но не в прямом смысле, а переносном. И сразу вспомнил свои ощущения после получившейся техники пси. Они отличались, но во многом были схожи, дышится полной грудью. Скорее всего, это связано с моим умением оперировать пси, а в этой вселенной вместо магической энергии псионная, или как там она называется. Наверняка, существует некая связь людей при помощи этой энергии с планетами. Вот организм мой чувствует, а мозги не могут интерпретировать эти чувства и соотнести с чем-нибудь знакомым. Тут мой взгляд упал на копье. Нет, это не было оружие в прямом смысле, но прямой ствол подходил очень хорошо для древка. Нож, меч и лук — это одно, но копье, с помощью которого врага или хищника можно держать на расстоянии, необходимо. Осталось проверить его на гибкость и твердость. Не повезло, палка годится разве что собирать грибы. Куда идти и что делать? Задал я вслух вопрос. Это что? Мимо меня прополз удав, питон или громадный змей. Двигался он совершенно бесшумно, а заметил его только тогда, когда справа от меня показалась голова, размером, как 3 или 4 мои. Хорошо, что тот оказался не голодным и направлялся по своим змеиным делам. Внезапно его движения прекратились, и передо мной возникла его приплюснутая голова. Замер. Немигающий взгляд уставился мне в глаза. Признаться, я испугался, к тому же вспомнил о бальдернской змее и тех историях, что о ней рассказывали. «Эй, ты что не видишь, я тоже змеюка», мысленно запричитал я. «У меня вон даже корона имеется». Я по-прежнему мысленно представил ту корону у себя на голове. Вдруг прокатит. И не поверил своим глазам, когда эта анаконда тоже посмотрела туда. Пару мгновений она что-то решала, а затем голова исчезла с той же невероятной скоростью, как и появилась. Опустив глаза, я увидел, как опали кольца ее тела. Я и не заметил, что, можно сказать, был уже в плену. Удивительней было другое. Они не касались моего тела, а находились максимум в сантиметре от него. И в случае чего я ничего не успел бы предпринять, как был бы задушен. Блин, пронесло, с огромнейшим облегчением выдохнул я. Фигасе, здесь животные живут. Но вопрос остается в силе, куда двинуться. Решил положиться на спящую интуицию, а иными словами пойти туда, куда ноги поведут. Закрыл глаза, покрутился несколько раз в разные стороны, открыл и направился туда, куда упал взор, но сразу остановился и убрал лук за спину, взяв в руки нож и меч. Последним я не очень владел, но в данном месте, видимость 20 метров максимум, и от него больше пользы. Естественно, вспомнил все свои навыки охотника, наставления дяди Миши, как вести себя в незнакомых местах. Осторожно, стараясь идти совершенно бесшумно, я двигался вперед. Скорость будет небольшая, но и мне спешить особо некуда. Все равно не знаю ни где я, ни где живут люди, ни где меня поджидает опасность. Да и вообще, есть ли здесь разумные? Минул час. За это время я прошел максимум километр, не встретив на своем пути больше ни одного местного обитателя. Точнее, того, кто живет на земле. А вот бабочек, птиц, насекомых было полно. Остановку на обед решил не делать и до ночлега передвигался. Но тут увидел куст с плодами. Достаточно высокий, где-то на метр выше меня. Он имел 2 плодов темно-красного цвета. Желудок подал свой звуковой сигнал, что не потерпит, если я пройду мимо. Подходя к кусту, я внимательно смотрел под ноги. Ага, огрызки плодов валяются на земле, значит, имеется большая вероятность, что плоды не ядовитые. Но проверить решил еще нанесением сока на кожу. Идти дальше не имело смысла, поэтому начал осматриваться в поисках места для стоянки. Обошел местность в радиусе 100 метров и ничего подходящего не нашел. Надеялся на пещерку, так как местность была холмистая или вообще гористая, или на сросшиеся деревья, частокол из колючих кустов, но не повезло. Оставалось только обустраиваться между деревьями, огородившись частоколом. Точнее, там из палок создавался забор с заостренными концами наружу. Вот я и принялся за работу. «Что-то здесь не так», — в 5-й или 6-й раз произнес я, срубая ножом очередную ветку для частокола. «Мой магический нож должен эти стволы, толщиной не более 5 сантиметров, проходить, как по маслу. Это если припомнить мои подобные действия в магической вселенной и на земле. Здесь же он работал просто как великолепно заточенный нож из прекрасной стали. Автоматически перешел на магическое зрение, и оно практически сразу исчезло. Я еще пару раз попытался, но тщетно. Необходимая для магии энергия отсутствовала, но на ее остатках в моих каналах я кое-что успел заметить. Рисунок заклинания отсутствовал. Все, что было нанесено на лезвие, сохранилось, а вот магия исчезла. Мне сразу же вспомнился комбинезон, который там тоже сломался. Быстро достал из рюкзака фонарь, работающий на магии и имеющий накопитель. Включил, та же ситуация, не работает. Вынул камень, взял в руку, настроился на него и потянул энергию на себя, вперев свой магический взгляд на нож. Плетения в нем не было. Посмотрел на фонарь, та же ситуация. Достал шатер и спальник. Фух, хоть эти не сломались, а то ночью пришлось бы худо. Про ночь вопрос был не праздный, так как с сумерками температура быстро снижалась. Не снимая комбинезон и закутавшись в спальник и палатку, я бы, вероятно, не замерз, но комфорта никакого бы не было. Дальнейшую работу я проделывал как можно скорее. Длинные жерди я связал вверху имеющейся веревкой и начал сплетать их снизу другими. В оставшийся проход я вылез, чтобы собрать плоды. Да, покраснений никаких на руке не было, поэтому, пока еще светло, решил забрать их все. Палатку ставил уже в потемках. Также в темноте я принялся за поздний ужин. Плоды оказались твердыми, кисло-сладкими, имели внутри большую косточку, но очень питательными. После третьего я чувствовал сытость. Раздеваться в этой обстановке я не решился и спальник снова использовал, как матрас. Когда лег, задумался о странностях, связанных с вещами, сделанными в разных вселенных. Получается, что на Земле работают все вещи. И магические амулеты с артефактами, и технологические изделия. А вот в самих вселенных имеются большие странности. Самое первое – это поломка моего комбинезона. Второе – я подозреваю, что рабские оковы тоже сломались. Просто я не знал, как их проверить и что они должны были сделать. Но одежда сохранила некоторые свои свойства. А что касается металла, то опять-таки, не знаю куда смотреть. Теперь вернемся к магическим вещам. В ноже и фонаре полностью исчезли плетения, в то время как в палатке остались. Более того, они работают, но я не представляю на какой энергии. Я ведь чувствую, как внутри потеплело. Значит, это плетение притягивает что-то, и это что-то совместимо с заклинаниями. Очень не хочется осматриваться, так как остатки магической энергии в накопителе мне могут пригодиться. С другой стороны, какая-то связь между всеми этими вселенными существует, поэтому вполне возможна совместимость энергии. Но это ладно, сейчас главный вопрос, почему в одном случае рисунки заклинаний разрушились, а во втором нет? В чем секрет? Чем они отличаются? Я начал обдумывать различные варианты, но в голову ничего не приходило. Так и уснул с вопросом в голове, чем они отличаются. Проснулся и, потянувшись, я замер. В голове крутилась мысль, что мне снился очень важный сон. Я попытался ухватить его, поймать то, что для меня важно. Что-то задребезжало на краю сознания, мысль, которую я все-таки сумел схватить за хвост. «Натуральные», — тихо произнес я, и тут меня озарило. «Точно, они же натуральные», — воскликнул я и тут же умолк, вспомнив, в каком месте я нахожусь. И ведь это так, комбинезон мой сделан из натурального материала, а из технологий только нанонити. Вот они-то и сломались или разрушились, или просто потеряли свои свойства. Рабские оковы сделаны полностью по нанотехнологии, а значит, они тоже полностью потеряли свои свойства, оставшись простым металлом. Точнее, простым он будет, если его вернуть сюда, а вот в магическом мире он имел какие-то очень полезные для артефакторики свойства. И в обратную сторону также правда. Шатер, как и спальный мешок, сделаны из натуральных материалов, точнее, правильнее сказать из органики, что разрушает свойства технологических материалов и плетения, я не знаю, да и знать не хочу. Для меня важнее то, что для Земли подходят любые изделия, а вот для переноса из технической вселенной в магическую необходимо брать вещи только на основе натуральных материалов, хотя правильнее сказать органики. Теперь знаю, на что обращать внимание. Я довольно потер руки, вышел из шатра и удивленно посмотрел на кучу костей за ограждением. Справа раздался шорох, и я повернул туда голову. Нечто большое, метра два в высоту, на четырех лапах подошло к еще одной груди костей. Удивительно, но у этого животного в наличии имелись только лапы и туловище. Оно присело над костьми, и я с удивлением услышал хруст. Оно их пожирало. Где-то снизу у него должен находиться рот с приличными зубами, так как некоторые экземпляры костей достигали сантиметров 10 в диаметре. Я шевельнулся, и тут этот монстр меня удивил, вскинувшись и поднявшись на лапах. У меня создалось впечатление, что до этого момента он меня не видел, хотя он, в самом деле, не видел, так как глаз у него я не заметил. И тут у него на спине вырос горб, по которому по окружности что-то начало передвигаться. Что-то оно мне напомнило и спустя секунд 10 вспомнил. Локатор. В детстве, на Земле еще до вспышки я смотрел фильм. Там корабль при помощи локатора просматривал водное пространство, и у него сверху крутилась специальная штука. Вот у меня и сработала ассоциация этого локатора с тем, что увидел у местного обитателя. Но тот не воспринял меня за опасность и продолжил завтрак. После этого он перешел ко второй куче костей и продолжил трапезу. «Безотходное производство какое-то», — удивленно произнес я, убедившись, что в траве не осталось ничего. А этот любитель косточек ушел по своим делам. НДА, планета сумела удивить. Это получается, что ночью кто-то ходил вокруг моей стоянки, кто-то достаточно больших размеров, судя по костям. Затем пришел другой местный житель и этого большого с легкостью слопал, оставив только кости. А сейчас третий представитель местной фауны доел остатки. Блин, вот это я попал. Эта мысль появилась у меня в голове уже в десятый раз. Было бы у меня много еды, я бы с огромным удовольствием остался здесь дожидаться прихода земли. Но надо идти. Завтрак мой снова состоял из вчерашних плодов. Сегодня я решил взять в руки лук. То есть в правой руке я по-прежнему передвигался с ножом, а в левой держал свое любимое оружие. Идти старался в ту же сторону, что и вчера. Впереди и немного левее показался просвет, и я повернулся в ту сторону в надежде, что там водоем. Мне необходимо набрать воды, так как фляга показывала дно. Раздвинув листья куста, я увидел небольшое озерцо и быстро направился к нему. Но спустя 10 метров вынужден был остановиться, так как стайка муравьев тащила большую змею. Это совершенно точно не вчерашний змей, но тоже приличного размера, как и муравьи, достигавшие сантиметров 20 в длину. Внезапно передо мной выскочило еще два, вот только размерами они были раза в два больше. Чуть подскочив в мою сторону, они щелкнули жвалами, да еще так громко, что я заподозрил в их возможностях откусить мне что-нибудь. Эти особи, наверное, муравьиные боевики. Я ни на что не претендую, отпрыгнув назад, произнес я. Блин, что за планета? Все время, пока рабочие муравьи тащили добычу, эти двое сторожили меня. Подозреваю, что еще десяток, если не больше, где-то тут скрываются, чтобы в случае чего помочь своим товарищам. Когда работяги ушли, скрылись и охранники, а я направился к озеру. После последней встречи купаться я и не думал. Рассказывали нам, что в Амазонке водятся хищные рыбы, которые могут оставить от человека только кости. Забыл название, но встречаться с их родственниками меня совсем не тянет. Вдруг этот водоем только по размеру маленький, а в глубину уходить на сотню метров. И там и живут местные водные монстры. Воду набирал, постоянно осматриваясь, но ничего не случилось. Птица сидела на высоте 10 метров и чистила свои перышки. А самое главное, что ко мне спиной. Я уже натянул лук, когда сообразил, что мне нечем развести огонь. Тот небольшой амулет, который я купил специально для похода, наверняка сломался. Честно говоря, я вообще забыл проверить его, но уверен, что это так. С этим опасным лесом я вообще не мог думать ни о чем другом, как только о своей безопасности. Есть мясо сырым я не хотел, поэтому просто направился дальше. А в качестве еды будут у меня сорванные вчера плоды, благо, что они питательные. На эту ночь решил остановиться в дупле огромного дерева, диаметром 1.3 метра. Непосредственно вход находился на высоте 1 метр и был достаточно широк, чтобы я туда легко пробрался. По аналогии с предыдущей ночью я нарезал колья и выставил их острием наружу. Спал просто в спальнике. Проснулся от какого-то звука, отголоски которого удалось услышать. Только хотел вылезти из спальника и выглянуть на улицу, как раздался рев, от которого мне заложило уши. И тут же последовало рычание на разные голоса. Схватив приготовленный с вечера лук, нащупал колчан и надел его. Да, на эту ночь я приготовил все свое оружие, и меч, и нож, и лук, а все по той простой причине, что отсюда можно было прекрасно отстреливаться. Выглянул. Там только-только начинало светать, деревья стояли контурами, словно художник начал их рисовать, а затем потерял интерес к своему творению. Но происходящее не далее чем в 15 метрах от моего схрона я сумел разглядеть. 6 темных силуэтов размером с лошадь атаковали еще один силуэт, размером с крупного буйвола. Судя по теням, в ход шли и зубы, и когти на лапах. Вот тот, который один против всех, поднял голову, и я снова услышал рев, который вновь заложил мне уши. А его враги, словно в ответ, начали яростнее атаковать, что вылилось в более быстрое мельтешение. Словно стая шакалов, вспомнились мне слова дяди Миши, который всегда употреблял эту фразу, видя или рассказывая подобные схватки. Наверное, в произошедшем далее виноват мой наставник со своими подобными рассказами, привившими мне явную антипатию к тем, кто нападает кучей на одного. А может быть, повлияло что-то другое. Я мгновенно перешел в режим убийцы, а указывающие нити-то отсутствуют, отстраненно подумал я и выпустил первую стрелу. Услышав в ответ недовольный рык, улыбнулся. Убить тварь я не убил, но заметил, как одна из них начала двигаться медленней. Выстрел, выстрел. И вот тут один из подранков наконец-то обратил на меня внимание. Прыжок в мою сторону. В ответ выстрел, выстрел. Вот последний попал крайне удачно, как раз во вспыхнувший каким-то зеленоватым цветом глаз. Скулеж убитого хищника, а кто это может быть еще, оборвался быстро. Я же едва успел отпрыгнуть в сторону, как сломанные от удара палки влетели внутрь дупла, и туша убитого монстра практически полностью закрыла проем. Еще минут 10 происходило сражение, но громкого рыка больше не было, только злобное рычание и скулеж. Вскоре прекратились и они. Шаги я слышал отчетливо, и они приближались ко мне. И тут туша отлетела в сторону, как будто некий гигант смахнул ее рукой, или лапой, с когтями. Я прижался к стенке в метре от проема, коря себя за то, что не удосужился за время, когда прислушивался к бою, взять меч с ножом. За это время стало немного светлее, и я успел заметить, как в дупло просунулась морда, точнее, появилась только пасть, раскрытая, с зубами, которые немного светились, словно намазанные фосфором. А я чуть ранее и не заметил свечения, хотя он наверняка тоже применял свои зубы в битве. Неизвестный зверь втянул носом воздух, фыркнул, рыкнул и исчез. Естественно, я ему не поверил и еще не менее часа простоял там, где стоял. Я ведь знаю, что некоторые хищники могут выслеживать добычу очень долго. В итоге, когда рассвело, я отошел к дальней стенке и оттуда высматривал опасность, подходя ближе. Ничего не увидел. Теперь предстояло выйти из моей норки, и я признавался себе, было страшно. Из дупла я выпрыгнул, совершив кувырок, как учил в свое время наставник, вскочил на ноги, создавая защиту. Последнее уже так, как учила демонесса, но на меня никто не спешил нападать. Я постоял еще какое-то время, ожидая нападения, и только тогда более внимательно посмотрел на поверженных врагов. Ничего особенного. Лапы, когти, зубы и, кажись, чешуя. Или это раскраска такая, а шерсть короткая. Подойдя к трупу ближе, понял, что второе. Сегодня передвигался с холодным оружием в обеих руках и, как все предыдущие дни, старался сливаться с природой, словно я не отдельная личность, а ее часть. Дерево, которое пошло погулять. Не знаю, помогало оно мне или нет, но до обрыва я добрался без происшествий. Ничего себе! Высота, на которой я находился, насчитывала не менее 800 метров. Возможно, больше, ведь в горах я не очень ориентируюсь с расстояниями, поскольку опыт отсутствует. Подо мной простиралась равнина, все так же покрытая густой растительностью. Посмотрел вниз, практически отвесная скала не прибавила мне настроения. Слева, куда достигал взор, ничего для себя приятного не увидел. А вот справа я заметил нечто, напоминающее обвал. Вот туда я и направился. НДА, протянул я, все-таки люди здесь есть, пусть и в состоянии трупов. Обвал, точнее, не обвал, а широкую борозду проделал космический корабль. С этой высоты я не могу сказать, насколько он большой, но за время своего нахождения здесь, его наполовину поглотила растительность. Зато благодаря ему я могу худо-бедно спуститься вниз. Но это завтра, поскольку перед моими глазами был восток и внизу уже ощутимо потемнело. Хотел было направиться в лес в поисках ночлега, как...